Глава 37. Север Краснодарского края. Поселок Рассветный. Если бы Марк Ломоносов сейчас встретил Леру и Веру, бывших служанок Раковых, которые пытались его убить, то не узнал бы их. Всего за неделю они изменились до неузнаваемости. И не из-за хорошей жизни. Верховный жрец Перуна, который заплатил, чтобы они прикончили Ломоносова, не прощал ошибок. Как только стало понятно, что девушки провалили задание, их скрутили и отправили на подпольный аукцион. В итоге их выкупил землевладелец, которому требовались люди для сельскохозяйственных работ. Относился он к своим работникам плохо. Не кормил, избивал, заставлял работать круглыми днями на невыносимой жаре. Лера и Вера в первый же день подхватили вшей. И их коротко подстригли, а потом еще и скупали в керосине. Под полуденным солнцем обе девушки сильно обгорели. Страшно подумать. Они были здесь всего несколько дней, но для них это время растянулось в вечность. «Ты не жалеешь?» — спросила Вера, скрутившись калачиком в углу сарая. «Жалею», — вздохнула Лера. «Я думала, что он будет таким же уродом, как и остальные». «А по факту уродками оказались мы». «Ага». Они немного помолчали. «Дуры мы, да?» Вера всхлипнула и размазала слезы по грязному лицу. «Еще какие, ну знаешь что?» Лера, стараясь не потревожить страшные ожоги на спине, подползла к сестре и показала ей что-то на своей ладони. «Что это?» 10 рублей», прошептала Лера. «Я украла». «Нас убьют!» — испуганно прошипела Вера. «Да и что тебе эти 10 рублей дадут?» «Баб Маня согласилась отправить письмо, если я заплачу за конверты марки». «Это карга. Да она прикарманит деньги и сдаст тебя этому ублюдку». «Есть идеи получше». Сестры уставились друг на друга. Вера отвела взгляд первой и спрятала лицо в ладонях. «Ты хочешь написать ему? Серьезно? Ему?» Лера обессиленно закрыла глаза и пробормотала. «Он не убил нас в поезде. Может быть, пожалеет и в этот раз».